Условный текст? Расскажите лучше, что нового покажет в наступающем театральном сезоне художественный театр в Москве. Как, ваша пьеса там не пойдет? Сожалею. Простите, Степан Егорович, студент Белянкин сказал, что букет был сорван у какой-то развалившейся беседки. Хорошо, понимаю. Я пошлю туда Белянкина и других студентов. Искать в траве другие такие листочки? Искать того, кто их уронил на цветы. Студенты побывают там и разузнают, кто занимается столь странными шутками. Как жаль, что мне нельзя ни на час отлучиться из института, а то я бы пошел с ними. Дорога живописная, ведет к дачному поселку научных работников, поселок имени Ломоносова. Степан Егорович, а не кажется ли вам, что вся загадка скрыта в одном слове — Дежонваль? Да, да, я забыл вам сказать. Я не поленился и заглянул на кафедру физики. Про барометр Дежонваля там и не слыхали. Тут что-то не то. А неужели художественный будет ставить современный водевиль? Размышления и сомнения. Какими необычайными картинами расписаны стены в ресторанчике? Белый медведь, стоя на льдине, вытянул свою морду и почему-то касается носом острого паруса лодки, уходящей в даль неестественно голубого моря. А на другой стене дети, сидя на корточках, пускают маленький бумажный кораблик в бурный ручей. К потолку прибиты рога горного козла, с них свешиваются лампы под яркими цветными бумажными абажурами. Я ел какое-то непонятное мясное блюдо с тушеными помидорами, пил стакан за стаканом крепкий чай и думал, уже третий день я собираюсь уехать из города и все не уеду. Белянкин и его товарищи искали, смотрели, нет ли около беседки следов, примет человека, который уронил там загадочные листки, расспрашивали окрестных жителей, разглядывали чуть ли не каждую травинку, каждый цветок, но студенты ничего не узнали, ничего не нашли. «Пора уезжать», — говорю я себе. «Этот городок очень мил, но не оставаться же здесь для разгадки кем-то предложенного ребуса. Да, пора уезжать. Завтра же». Однако странное дело. Ведь я согласен с профессором Тарасевичем, что листки с микротекстом — чья-то смешная затея. Согласен. Но все же искренний тон странных листков, спокойная их серьезность заставляют меня искать в них какой-то особый смысл, бывать в библиотеке, читать справочники. Так проходят дни. Я все не уезжаю из городка, чего-то жду. Мне чудится, будто чья-то участь... Участь путешественника, отправившегося в тяжелый путь, скрывается в этих листках. Люди приходят в ресторан, уходят. У каждого своя жизнь, своя судьба. Музыканты сидят на эстраде, играют, смотрят на входящих с бесстрастным выражением глаз. Но музыка их вовсе не бесстрастна. То грустью, то весельем звенят струны. Из отдельных слов микротекста видно, что путешественник пробыл долго в чужой стране. Сделал много открытий, вел там дневник. Этот дневник он везет. Путешественник, говоря об ученом древности, указывает, что мир перед Эратосфеном разрастался от одного неторопливого подсчета к другому. Эратосфен, живший очень давно, с 276 по 194 год до нашей эры, действительно первый в истории человечества установил длину окружности земного шара. Но как понять, почему перед автором микрозаписок окружающий его мир вдруг вырос в 100 или 200 раз? И потом в листочках упоминается Дежонваль. Барометр Дежонваля. Просто удивительно, почему из Москвы все нет ответа на мою телеграмму Чарушину о барометре Дежонваля. Что за чудесная картотека имен и терминов у моего давнего друга? Он начал ее составлять чуть ли не со школьной скамьи день за днем, и... Нет, кажется, вопроса, на который его картотека не ответила бы. Митя Чарушин всегда точный и аккуратный, влюблен в свою картотеку. Его золотое правило — каждому, кто к нему обратится с вопросом, он сразу же либо телеграфно даст ответ, либо в подробном письме попросит уточнить вопрос. Но Чарушин молчит. Уж не смешным ли ему показался мой барометр Дежонваля? Сегодня опять пересмотрел в библиотеке все справочники, но ничего не отыскал о барометре Дежонваля. Странно, почему на листках есть слово «версты»? 38 тысяч верст. Версты. Почему версты, а не километры? Значит, писал человек пожилой. Такой человек, который привык считать расстояние верстами, по-старому. Следовательно, неведомый автор листков — человек пожилой.